И вот свершилось непорочное зачатие. За ним вступить оркестр и грянуть хор. Никаких репетиций. Хмара кого-то заменял. И вот в нужном месте он решил исправить неправильное, по его мнению, написание и громко, с пафосом провозгласил: «И вот свершилось непрочное зачатие». В студии такое началось, что выключили микрофоны. Больше на радио его никогда не приглашали. «23 декабря. Сегодня в министерстве приняли картину Элика на ура. Объявить благодарность и выдать премию. Его картина о нефтяниках Кубани сделана правильно и чисто, ровно, но без фантазий и волнения. 1954. 4 января. Несколько дней назад Кармен предложил мне монтировать капустник для новогодней встречи в Цедри. Что-то доснять, что-то уже снято. Раз вы там встречаете Новый год, то вам сам Бог велел. Я ответил, что не Бог, а вы велели, и этого для меня достаточно, тем более, что мне это интересно. Поставили в фойе монтажный стол, тут же снимали, и тут же я монтировал, когда привозили материал из проявки. Начинается с того, что люди требуют у комиссии билеты, и МАС убивает Червинского. А Гаркави кидает бомбу в дирекцию. Готовится к встрече. Хрусталев танцует с Анной Редель, держа ее высоко над головой, а она тряпкой протирает люстру. Вертинский натирает пол, напевая «Я маленькая балерина» и делая ручками. Поляков рубит дрова и, замахнувшись, убивает Ирину, оглядывается на труп и продолжает колоть, как ни в чем не бывало. Миронова душит Минакера, застукав его с Тамарой Ханум. Гамбрикели приготовил шашлык к ужину, дал понюхать Савицкой, и ту выносит вперед ногами. И так далее. Называется «Скандал в Цедриме». Постановка Тамары Церетели, сценарий утверждается, цвет Рина зеленая, музыка Кармен и так далее. Словом, вышло весело, как говорили. Показали его за полночь, когда все были под газами. Смеялись и аплодировали. В последние годы Цедри стал самым шикарным местом встречи Нового года, и здесь собираются все артистические знаменитости. Мы должны были встречать с Майей, но ее накануне пригласили в Кремль, и я остался один со своим капустником. Сидел за столиком с Керменом, Кричевским, Поляковым, Гусарием и Клавдией Шульженко. Все с красавицами-женами, а я был вроде бы кавалером Шульженко. Она была в компании с Поляковыми. Было много красивых платьев. Лепешинская была вся в розовом и закрыта розовым газом, будто театральный костюм. Но ровно в полночь она откинула фату. Вертинский был не в костюмной паре, а в твидовом пиджаке и в бабочке. Элегантнее всех. Бал открыли вальсом Ильющенко с Юткевичем. Колбасились до первых петухов. Но вообще я уже там в третий раз. Одно похоже на другое, и больше я вряд ли захочу пойти туда. Тем более, что вечер стоит 200 рублей. Хотя ужин шикарный. Икра, шампанское, деваляй. Майя рассказывала про встречу в Кремле. Сначала был концерт, где она танцевала вакханалию из «Вальпургиевой ночи». Потом всех пригласили ужинать,